огорчайся, Кариссимо. Чезаре, дорогой, не жалей меня. Я не горюю, я задумалась. Ты знаешь, мне сейчас пришло в голову такое! Ах! Если тебе что-нибудь и придет в голову, то это точно будет... Ох! Говори, а я похожу, холодно. Так вот слушай, я была недавно у твоей тети. Ой, слушай, молчи и зажги мне сигарету. Там был старый моряк, он твой дальний родственник. А Глаука Каллигари, что ли? И что его занесло в богобоязненное семейство? Я и сама не понимаю. Он был явно не в своей тарелке. Под конец мы с ним уединились в прихожей, курили. Он мне рассказывал про берег скелетов. Мама миа, как интересно! И ты мне ничего не сказала? Так не успела, насквозь промерзла. Странно. Да замолчи, наконец! Молчу, молчу. Берег скелетов где-то в Южной Африке. Бывшая германская колония, которую загробастала себе Южноафриканская республика. Это место так прозвали, потому что там было очень много кораблекрушений и пустыня. Вообще, очень опасно. Везде открытый берег и страшный прибой. И нет воды. На 500 миль пески и низенькие горы. Представляешь? Ага. Эта страна запретная, потому что на берегу находятся алмазы, а южноафриканцы не дают их разрабатывать, чтобы не сбить цену на свою монополию. Но в пустыне постоянно охраны не поставишь, там только патрули. И смельчаки иногда успевают за несколько дней обеспечить себя на всю жизнь. И вот я подумала... Поехать туда, да? Как это на тебя похоже. А дядя Каллигари не говорил, сколько их поймала полиция? Чезаре, ты мне начинаешь надоедать. Болен, что ли? Да. Да? Откуда у тебя это хныканье? От тетки? Ну, ладно, ладно. Говори, говори. Так вот, капитан Каллигари подружился в Анголе с одним моряком, португальцем. Тот сколько-то лет назад нанялся в экспедицию морских исследований. Оказалось... Это просто компания охотников за алмазами. Они высадились на берег скелетов и пробыли там целую неделю. Явилась полиция. Я же говорил. Целый отряд на верблюдах. Главный из авантюристов, его тяжело ранили, бросился в прибой, доплыл до яхты и стал тонуть. Тогда моряк-португалец с яхты бросился в море и спас его. Понятно. То есть все равно не спас, потому что авантюрист умер от ран. Но перед этим он рассказал матросу, который его спас, что они наткнулись на место с крупными алмазами. Они успели скрыть от полиции и место, и уже собранные алмазы. Умирающий набросал карту места и отдал португальцу. А тот дал капитану Каллигари снять копию. Да ты что? Да, на всякий случай, потому что сам он уже не надеялся попасть туда, понимаешь?